Единственно надежной разведкой является войсковая разведка, но у вас нет именно войсковой разведки, или она слаба у вас? Впрочем, когда в одном из своих докладов Жуков сообщил, на нашу сторону перешел немецкий солдат, который показал войсковой разведке, что ночью 23-ю пехотную дивизию немцев сменила 267-я пехотная дивизия, и что он видел части СС, Сталин предостерег. «Вы в военнопленных не очень верьте». Он предпочитал не верить почти всем – пленным, докладам разведчиков, радиоперехватам, оценкам командующих. Верховный главнокомандующий в 1941-1942 годах, испытывая внутреннюю неуверенность, которую он умело скрывал, все активнее принимал самые радикальные решения. Одно из них, например, было связано с необходимостью инженерного оборудования позиций. На московском и ленинградском направлениях было оборудовано по 3-5 оборонительных рубежей, велись огромные инженерные работы. Сталин пошел на беспрецедентное решение создать 10 саперных армий, которые, видимо, сыграли свою роль. В 1942 году они постепенно были расформированы. Из этого факта видно, что Сталин в первые 1,5-2 года войны искал разные пути упрочения обороны фронтов. Иногда Сталиным овладевала какая-либо маниакальная, часто сомнительная идея, и он добивался ее реализации. Я уже упоминал, что Сталин поверил в большие возможности легких кавалерийских дивизий, которые, как уверял Буденный, смогут парализовать тылы немецких войск. Шапошников и Василевский осторожно выразили скептицизм по этому поводу, но Сталин стоял на своем. Вы недооцениваете возможностей быстрых подвижных кавалерийских соединений. Думаю, что они могут своими рейдами дезорганизовать управление, связь, снабжение, тылы немцев. Как вы не понимаете этого? Но для прикрытия от вражеской авиации потребуются дополнительные силы. Без авиационного прикрытия они беззащитны. К тому же кавдивизии громоздки, как бы про себя размышлял Шапошников. Но сопротивление было слабым. Легкие кавалерийские дивизии 3000-го состава стали быстро создаваться. К 1 января 1942 года их насчитывалось уже 94. Была сделана попытка широко использовать кавалерию в рейдах по тылам фашистских войск. Несколько из них оказались более или менее удачными, но после того, как немецкое командование применило против кавалерии авиацию, кавдивизии, не имевшие надежных средств ПВО и не обладавшие достаточной ударной мощью, понесли большие потери. К концу 1942 года началось сокращение численности кавалерийских дивизий, хотя к исходу войны в строю все же оставалось 26 соединений. Сталин больше не настаивал на массовом использовании кавалерии, поручив заниматься ею красному всаднику с анахроничным мышлением Семену Михайловичу Буденному. Приказом ставки номер 057 от 25 января 1943 года маршал Советского Союза Буденный был назначен командующим кавалерией Красной Армии. Его заместителем стал генерал-полковник Городовиков. Правда, в мае 1944 года Сталин еще раз вспомнил о кавалерии. Командующим войсками фронтов копия товарищу Александрову, Василевскому, товарищу Буденному. Опыт наступательных операций Красной Армии 1943-1944 годов показал, что там, где кавалерийские соединения используются массированно, где они усиливаются механизированными и танковыми соединениями и поддерживаются авиацией, там, где они применяются на открытых флангах противника для удара по его тылам или для преследования, там кавалерийские соединения всегда дают хороший боевой эффект. Примерами правильного применения кавалерийских соединений могут служить 1-й, 2-й, 3-й и 4-й украинские фронты в использовании 1-го и 6-го гвардейских кавалерийских корпусов, 4-го и 5-го гвардейских казачьих корпусов. Примерами неправильного использования конницы могут служить 1-й прибалтийский, бывший западный и 1-й белорусские фронты, где 3-й, 6-й, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса переподчинялись армиям, использовались в узкотактических целях. Приказываю, кавалерийские корпуса из подчинения командующих армиями изъять и впредь использовать их как средство фронтового командования для развития успеха и удара по тылам противника.